Матерь Агни-йоги. Познавание действительности освобождает человека от многих ненужных нагромождений. Это освобождение приходит без нарочных дум, просто как следствие правильно воспринятых и утвержденных основ учения жизни. Так, например, осознание двух миров и краткости пребывания в мире земном освобождает от чувства собственности или во всяком случае ставит вещи на принадлежащее им место. Постепенно сознание напитывается пониманием жизни и земной, и надземной, и делает из этого выводы, определяющие поведение человека в обычных мирах. Рост сознания незаметен, но следствие этого роста налицо. Только расширенное сознание приводит к синтезу, а синтез дает ключ от входа к вратам сокровенного знания.